Лисица хитро улыбнулась в ответ на комплимент. «Госпожа лисица», — заговорил в этот момент Денис, — «я взял на себя смелость приготовить для вас и для остальных дам сладкий десерт». Русская сначала нахмурилась, а потом махнула рукой. «Давай, неси», — весело сказала она. «Раз в год можно себя порадовать». Глава 2. 18 марта 4048 года. Раннее утро по земному времени. Вот она, разница в развитии цивилизаций. Кнопка принудительного закрытия-открытия двери находится за декоративной панелью. То есть, чтобы ее нажать, надо снять панель. Без инструмента этого не сделать. То есть вмешательство не специалиста в работу обычной двери не предусмотрено. Собственно, именно это Денис и использовал постоянно. Привычку, и даже можно сказать, веру в то, что если ты не имеешь лицензию, а значит не прошел соответствующее обучение, то сделать ничего не сможешь. На земле, когда он копался в приборах, он же не делал чудес. Заменить неисправную микросхему на исправную из другого прибора, это же ни разу не чудо. Даже не надо сильно разбираться, просто берешь два прибора и делаешь из них один. Но Денис даже и не предполагал, насколько глубоко врезалось разделение труда. А когда понял, что, например, один его клиент, сам на секундочку техник, то есть человек, постоянно работающий со всякими далеко не простыми вещами, даже не задумывается о том, чтобы залезть в собственный тестер. То есть это база. Ну, как для Дениса микросхема, нельзя, потому что в понимании людей, тот же тестер, это изначально неделимая, неремонтируемая единица, которую можно лишь заменить. Те вещи, которые Денис делал с оружием, там тоже сложного-то ничего. Вытащил микросхему, вставил согласно инструкции в программатор, тот в большей части случаев сам определит, что за микросхема, проверит ее, и дальше просто выбираешь, стереть все данные и залить свои или, если возможно, удалить что-то избирательно. А принтер? Нужна программа для печати. Да, нужна, если печатаешь с самого принтера. Но кто мешает просто снять образ, то есть тупо замерить ту же ногу, физически замерить, причем для этого не нужна линейка, а нужна лишь камера и программа 3D-моделирования. Затем подключаешь принтер к терминалу, любому. Для этого даже порты есть, то есть не нужно ничего придумывать, вставляешь кабель в терминал и в принтер, и все. Но этого нельзя сделать, если не имеешь сертификата на обслуживание. А не имеешь сертификата, значит ничего в этом не понимаешь. Это не шутка. Как уже говорилось, это базовый, изначальный уровень. Далее устанавливаешь драйвер для печати на терминал, а драйвер лежит в общей папке на принтере. То есть подключаешь терминал, заходишь с него в эту папку и устанавливаешь драйвер. Денис, когда еще на земле такое проделал, долго размышлял над тем, а не подстава ли это? Ну, не может же быть все так просто. Может, не специалист этого знать не должен и точка. Ах да, думаете, надо искать кабель? Нет, в любом принтере данный кабель входит в комплект оборудования и лежит за соответствующим лючком на корпусе прибора. А печать осуществляется все из той же программы моделирования. То есть создаешь 3D-модель, нажимаешь на печать, указываешь принтер. Потом открываешь драйвер принтера, берешь полученную с внешнего устройства 3D-модель, задаешь ей необходимые параметры, типа разреза для замка или отверстий для ремня, толщину материала на разных частях модели, указываешь, какой и где должен быть материал. Ну да, это дело не быстрое и муторное. Рейви-сапоги Денис печатал 2 дня, причем сама печать заняла 4 часа, остальное время заняла тонкая настройка. Но, вообще-то такого в принципе нельзя сделать, в понимании людей 41 века, и, к сожалению, эти настройки нельзя сохранить, просто не предусмотрено программным обеспечением, потому что Денис не в программе печати работал, а прямо с настройками самого принтера. Но вот тупо передрать данные с экрана кто мешает, и не в смысле записать вручную, а сделать снимок экрана, поэтому себе высокие ботинки, наподобие берцев, Денис сделал уже за день и не особо при этом напрягался. И да, сохранил эти самые снимки не в принтере, а в ком переправил, а оттуда на чип. Он уже раз оставил файлы с настройками печати на принтере, а потом в его комнату пришли карпы. Поэтому сейчас пришлось по новой все делать. Денис, проверив, что дверь нормально открывается и закрывается, сначала с кнопки, а потом в штатном режиме, установил обратно стенную панель и, положив неисправный соленоид двери в ящик с инструментом, вышел в коридор из кают-компании. Дверь в нее на Дениса и прыгнула. Просто ее нужно было пинать каждый раз, как требовалось, чтобы она открылась, а потом ее и вовсе заклинило. Хорошо, что в открытом состоянии. Кстати, этакий забавный факт, но это никого не удивило. Вообще, одной из основных задач ремонтников на кораблях, это как раз починка дверей. Ну, как починка, замена соленоида. Денис, раздался в динамике гарнитуры голос Раули. Ну что, поборол дверь? Ага, односложно ответил парень. И да, Альф был на посту, то есть в рубке. У него, кстати, и каюты не было. Точнее, каюта-то была, но Альф ее не использовал, предпочитая проводить время за своим пультом. То есть, да, он все время в полете проводил в рубке. Ну, у каждого свои тараканы. Главное, чтобы тараканам в других головах не мешали. Вот Денис, к примеру, рано просыпался. И если сразу не встать, то потом начинали всякие мутные образы в голову лезть. Какие-то кошмары или типа того. В общем, поспать толком не получится, зато встанешь в таком состоянии, будто тебя били. Лучше уж легкий недосып, чем состояние похмелья на полдня. А, ну был еще способ поспать подольше. Хлопнуть алкоголя грамма 200. Тогда Денис нормально высыпался. Но пить с утра. Инструменты, различные мелкие запчасти, типа тех же соленоидов, хранились в ремонтном отсеке. Небольшой закуток 2 на 1,5, рядом с грузовым слотом. Вход с торца. Если пройти его и выйти в дверь напротив входной, то попадаешь в довольно большое помещение склада, где имелись уже запчасти посерьезнее. На стеллажах лежали бухты оптических и медных кабелей, пластиковые коробки со всякой мелочевкой, типа гаек, болтов разных размеров и видов, контейнер с излучателями силовых полей для орудия и двигателей. Кстати, вот тоже стандартная запчасть, и даже покупалась обычно не по одной, а сразу кучей. То есть на полу склада стоял стандартный грузовой контейнер-однушка, на 1 тонну, а в нем напиханы черные металлические прямоугольники, с разъемами на одном из торцов. В силу того, что Каусак часто оказывался, говоря толерантно, в местах вдалеке от оживленных трасс, из запчастей не имелось только самых массивных, типа корпуса, двигателей или стрелковых башен. В рубке второй пульт стоял именно в качестве запасного, а на складе имелся интересный контейнер, продолговатый и укрытый брезентом, а на его боку, Денис не удержался и глянул, имелись значки радиационной опасности, то есть Рагун держала на борту корабля запасные активные стержни для реактора прыжкового двигателя, и были очень большие сомнения, что это обычная практика. «Ты там один в рубке?» – спросил Денис, поставив ящик с инструментами на место. «Да», – Альф хмыкнул. «Что, посекретничать хотел?» «Да какой секрет?» – буркнул парень. «Просто вчера Рэйви заколебало ржать». «Да, блин, не знал я про то, что нельзя прыгнуть на планете. Что в этом смешного?» «Ну, она еще минимум часа два будет дрыхнуть», — усмехнулся Раули. «Так что у тебя есть время. А ты что, разбирался с теорией подпространства?» Денис вышел из отсека и пошел в сторону рубки. «Ну, разбирался это слишком громко», — поморщился он. «Скорее так, почитал. Там, мать ее, через слово надо в словарь лезть». Центральный коридор корабля упирался во вход в грузовой слот, и там, у герметичной двери маячил один из русских. Что сказать, это не острая необходимость, а просто порядок несения службы. Это к вопросу, что такое логистическая компания БАМ. А еще интересно, какое звание у лисицы? Основа современной космонавигации – теория подпространства. Цитата. «Общая теория подпространства постулирует, что каждая точка пространственно-временного континуума представляет собой набор параметров, характеризующих ее, в данном месте системы. Важными в свете теории свойствами которой являются энтропия, экспансивность и дименсиональная редуктивность. На фундаментальном уровне всякая точка представляет собой модель интерференции волн, инициируемых ометами. В зависимости от модуса интерференции, такая точка может сопоставляться с другой точкой, принадлежащей материальной или нематериальной топологии. Далее еще больше незнакомых трудновыговариваемых слов. Если перевести с высокообкуренного научного языка на нормальный, каждая точка материального пространства, которая принята за базовое, может быть совмещена с другой точкой этого пространства. Любая точка пространства является таковой из-за восприятия интерференции волн этих самых эмитов, которые, как понял Денис, являются чем-то типа начала-начал. В общем, на этом уровне наука все больше превращается в смесь формул, философии и оккультизма. Если совсем просто, корабль движется настолько быстро, что может выйти из воспринимаемого людьми пространства в другое, по которому преодолеть путь между точками гораздо быстрее, чем в обычном пространстве. То есть, как я понял, мы через подпространство перелетаем из одной точки в другую. Денис устроился за нерабочим пультом, то есть на месте Райви, на расстоянии примерно метров 3 от Льва. Ну, если совсем упрощенно, то да, кивнул Ралли. Вот давай именно упрощенно, скривился парень, а то я дальше глянул, и ужас поселился в сердце моем. На голоэкранах, которые висели в ряд над пультом Ралли, имелся такой, на котором были изображения со всех камер, в частности, из грузового отсека. Так что Альф полностью контролировал корабль. Еще над экранами была большая сфера, на которой отображались показания радара. Пилотом корабля тоже был Ралли, он и сидел на соответствующем месте. Второй пульт был просто дублирующим его место. Один вопрос меня заинтересовал, особенно в свете того, куда мы летим, продолжил Денис. А почему нельзя выйти из прыжка над? Как это? Над плоскостью эклиптики нельзя выпрыгнуть, ответил Ралли. Только внутри диска. Просто запомни это. Альф хмыкнул. Впрочем, этому есть объяснение, добавил он с иронией, в специальной теории событий. Хочешь скину? Не-не-не. Тут же пошел на попятную Денис. Нельзя, так нельзя. Понял. Его аж передернуло, когда он вспомнил простыни текста, где он через слово в словарь лез, а потом искал те слова, которыми объяснялся искомый термин. И так до бесконечности. Лично я понял, что категорически не хочу этим заниматься, вздохнул Денис. Чтобы чинить даже прыжковый двигун, достаточно, думаю, иметь запчасти. После любого ремонта прыжковый нужно настраивать, наставительно произнес Ралли. Даже обычные нужно калибровать, а уж прыжковый тем более. В нем можно только стержни заменить, без дальнейшей калибровки. Они унифицированы. И кто делает калибровку? Поинтересовался Денис. Мы в последний раз нанимали спеца через лисицу, ответил Альф. У русских их аж трое. И это только известных. Они с китайцами вообще скрытные. Например, вот в Кассиопею нельзя прыгнуть по естественным причинам. А в другие свои системы они как-то сумели закрыть доступ. А что это так сложно? Удивился Денис. Несложно, ответил Ралли, отпив из кружки. Скорее хлопотно. И очень дорого. Шиновцы, например, для этого массовые станции вешают в системе. А тибрицы излучатели силового поля. А что такое массовая станция? Спросил Дэн. Поверь, ты не захочешь это понимать в деталях, усмехнулся Альф. Если в общем, эта станция создает помехи при перемещении в определенной области вокруг себя. Интерферентные двигатели, называемые обычно прыжковыми, сильно отличаются от системных и маневровых. Последние используют для движения обычную реактивную тягу. Кстати, забавно, но обычные системные и маневровые двигатели и плазменные орудия ГК имеют много общего. И те, используют одно и то же вещество, превращаемое в плазму. То есть, можно потратить все топливо на стрельбу. Поэтому танки для орудия и двигателей обычно не общие. Орудия просто не испускают поток плазмы постоянно. Они плюются сгустком, разгоняемым в электромагнитных полях, то есть в силовых, которые наводятся в стволе. Двигатели используют поля для создания сопла и стечения плазмы, а топливом служит мелкодисперсный порошок, который представляет собой застывший газ. При нагревании он снова переходит в газообразное состояние. Ну, еще в орудиях в него добавляется специальная смесь из металлов, чтобы, собственно, разогнать сгусток плазмы. Прыжковые двигатели – это вообще другой разговор. Денис честно пытался разобраться, как они воздействуют на реальность, создавая так называемый пробой, и решил, что он еще хочет остаться в здравом уме. Для того, чтобы оценить уровень замороченности, достаточно ознакомиться со списком тех, кто в этом шарит. Причем даже не с самим списком, а узнать количество пунктов в нем. Около сотни, на все известные расы. Интересно, что в числе них 16 землян. Технический прыжковый двигатель – это реактор, то есть устройство, предназначенное для организации управляемой реакции деления, с целью получения полезной энергии. При работе он формирует вокруг себя какое-то поле, а потом создает пучок или это явление еще называют пуповиной, благодаря которому открывается условный проход. Кстати, вполне визуально видимый. Двигатель и корабль, к которому этот двигатель привязан, затягивается в подпространство, в котором корабль условно летит. Причем, дальность прыжка зависит от мощности двигателя. То есть чем мощнее реактор, тем на большую дальность можно прыгнуть. В объяснении для чайников говорится, что условно, опять условно. Говоря, Корабль затягивается в подпространство с разной скоростью и потом летит по инерции, пока скорость не упадет и он не вывалится в обычную мерность. При этом корабль не может выйти там, где в обычном пространстве есть материальный объект, такой как планета, малые космические тела, туманность или другое судно. Нет, корабль выйдет, но на определенном расстоянии от объекта. То есть, например, в случае туманности вас выкинет рядом с ней, но это рядом, вспоминая размеры туманности, может быть радикально разным. Вообще-то, Раули сделал снисходительное выражение лица. Тибрицы и Шин раньше имели только один тип прыжковых двигателей. Это мы, то есть Атилле, разработали другие типы движков, и мощнее, и, наоборот, слабее. До того прыгали всегда на одно, строго определенное расстояние. А потом, во время войны, мы и интарики их на этом подловили. Сделали специальные авианесущие легкие крейсера, очень быстрые. И прежде, чем корабли могли уйти в очередной прыжок из зоны перепрыжка, эти крейсера могли их атаковать. А сколько времени проходит до очередного прыжка? Спросил Денис. Ну, это, как ты понимаешь, зависит от двигателя и массы самого корабля, ответил Альф, чуть нахмурившись. Мы, к примеру, можем прыгнуть минут через 10, можно даже сократить это время на пару-тройку минут, а вот крупному кораблю надо не меньше получаса. А, что-то помню, задумчиво произнес Денис. Там расстояние определенное должно быть от материального объекта, чтобы корабль мог выйти из-под пространства. Именно так, кивнул Раули. Вот наши крейсера успевали пройти это расстояние и атаковать дронами-самоубийцами. После чего корабль, если и прыгал, то могла команда погибнуть. К сожалению, потом и Тибрит, и Шин смогли захватить несколько таких крейсеров. И теперь двигатели с вариативной тягой распространены повсеместно. Слушай, Денис, Альф посмотрел на парня. А что ты за музыку вчера слушал? Спросил Раули. Это земная, ответил Денис. Причем очень старая, некоторым трекам 2000 лет. Скинь в общую папку, заинтересованно сказал Альф. Заценю. И как я это сделаю? Язвительно поинтересовался Денис. Мне что, уже предоставили доступ? Раули сморщился, словно учуял ароматы из мест уединения. Да дам я тебе доступ, с досадой ответил он, но только к общим базам. Это ты мне еще нарано прообещал, попенял Денис, хмыкнув. Что за паранойя, Раули? Просто у кого-то слишком ловкие ручонки, проворчал Альф. Думаешь, я не понял, что ты в этом шаришь? Да не собираюсь я твою систему подламывать, возмутился Дэн. Нафига мне это? Что ты мне тут лечишь? Фыркнул Альф. А то я нашего брата не знаю. Не знаю, что там у тебя за братство, фыркнул Денис. Я же без спроса никуда не лезу. На лице Раули появилось скептическое выражение. «Да-да, если это будет заметно», — иронично произнес он. «Мне-то не заливай, у тебя мания преследования, ты в курсе?» — не менее иронично спросил Денис. «У меня здоровое чувство самосохранения», — огрызнулся Альф. «В системе должен быть только один хозяин, слышь, темный властелин», — выругался Денис. «Можно же дать временный доступ, с ограниченными правами, на конкретные файлы, если уж ты так страхуешься. В чем проблема-то? Я сделаю отдельную директорию», хмуро сказал Альф, потом дам туда доступ, и смотри у меня, Раули, мля, а что мне мешает, если уж я такой злобный хацкер, просто дать тебе по башке из твоего терминала поработать, фыркнул Денис. Ага, а рожу ты свою в камеру будешь показывать, ядовито спросил Раули, и после этого ты будешь мне говорить, что у тебя нет паранойи, покачал головой Денис. Вот станешь админом, я на тебя погляжу, как ты будешь доступы раздавать, хмуро произнес Альф. А потом, когда тебе что-нибудь типа навигационной системы уронит, мы с тобой поговорим насчет паранойи. Так ты дашь доступ или нет, уточнил Денис. Раули злобно зыркнул в его сторону. Сейчас настрою, процедил он. Но учти, любое движение не туда. И он действительно открыл еще один голоэкран. Запрос сделай, бросил он через пару минут. Денис вытащил экран над коммом, ткнул в появившуюся иконку общего доступа. Папка послушно открылась. «Все работает», — сказал парень и залез в свою файловую систему. Коллекция музыки была в определенной степени его гордостью. То, что слушают сейчас. Скажем так, Денис ухватил информации, что в подавляющем большинстве случаев треки делаются не живыми людьми, а на основе того, что является популярным. А дальше легкое изменение при помощи специальных программ вы получите. Жвачку. Впрочем, что еще ожидать от колониальной администрации? Таукрат, Геосер, Маронит, Экстерри. Так называли элемент, использующийся в реакторах прыжковых двигателей, соответственно, в Тибрите, Шин-Атилле и на Земле, и последнее название становится все больше употребимым. Парадокс, но именно земляне, раса, вошедшая в семью народов космоса самой последней и которая до встречи с братьями по разуму вообще не знала про этот элемент, стали в последнее время законодателями моды в изучении, как самого элемента, так и подпространства. Экстерий – незагадочный редкий элемент, он синтезируется из урана. Собственно, именно наличие на Земле урана и обратило на нее внимание других рас, но оказалось, что его слишком мало. То есть так, бедная шахта, возле которой живут дикие шахтеры-варвары. Для того, чтобы пусть и небольшие поставки были регулярными, этим шахтерам дали достижения цивилизации, но не слишком много. Наличие у дикарей дорогого современного автомобиля не делает их автоматически цивилизованными. Скорее это выглядит, как папуас с костью в носу, в дорогом строгом костюме с галстуком. Иногда, конечно, и среди этих папуасов рождаются умненькие детишки, их да, заберем. Еще в силу неприхотливости из дикарей получаются неплохие солдаты. Ну, а тем, кто остался, дадим побольше огненной воды, чтобы они после работы в шахте нажирались и не булькали. Еще среди них есть какие-то буйные, которые за свободу и демок, точнее, похоже, коммунизм. Но что с них дикарей взять? Ладно, пусть там между собой дерутся, пар выпускают. Главное, чтобы подальше от шахты, то есть не мешали белому сахибу делать бизнес. Это на каком языке? Удивленно спросил Раули, просматривая список файлов. На русском, ответил Денис. Если быть точнее, то это кириллица. А сейчас на Земле используют только латиницу. У вас на одной планете были разные начертания букв? Удивился Альф. Удивился и Денис, что Раули этого не знал. Подожди, а ты что, не видел иероглифы? Спросил он. Их китайцы используют. В смысле, у них тоже свое начертание? Еще сильнее удивился Раули. У них вообще другая система письма, ответил Денис. В основе там лежит не обозначение звуков, а фактически отрисовка смысла слова, а то и фразы. А еще было арабское письмо. Они писали не слева направо, а справа налево. Серьезно? Еще раз удивился Раули. У нас тоже именно так пишут. А покажи, заинтересовался Денис. Ну, как пишут, как у вас язык называется? Элварин, ответил Альфи, открыв голоэкран, пальцем написал на нем какую-то вязь. Кстати, да, справа налево. Закончив, Раули толкнул экран к Денису, и тот появился перед ним. Ты знаешь, очень похоже на арабский, заметил Денис, рассматривая написанное. Может, все-таки, кто-то из ваших бывал на древней земле. Кстати, и легенды есть соответствующие. Например, про Моисея, подумал про себя Денис. «Кто знает», — хмыкнул Раули. Он в это время прокручивал треки в списке Дениса. «Не, как-то Рэйви говорила о чем-то таком», — бормотал он, смотря на незнакомые буквы. «А вот это я уже где-то видел». Он ткнул пальцем в трек, на иконке которой была нарисована на красном фоне женщина с поднятой рукой и листом бумаги в другой. В рубке раздался голос, который бы узнал любой советский человек. Левитан, строгим торжественным голосом, объявил о начале Великой Отечественной войны, а потом грянула песня. Альф слушал мощный мужской хор, и на его лице было выражение недоумения и удивления. «Раули!» — раздался голос Бутча. «Это с каких пор ты стал увлекаться русскими песнями?» Мужчина подошел ко льву, а тот сидел и вслушивался. «Какая странная!» — задумчиво произнес Раули и, посмотрев на Дениса, спросил. «Я правильно понял, это что-то с военными связано?» «Да, в той войне», – медленно заговорил Денис, – «моему народу грозило полное уничтожение. Враг собирался истребить всех русских. Буквально. На той войне погибло 27 с лишним миллионов. И это только с нашей стороны. У китайцев погибло еще больше». «Вы воевали с китайцами?» – спросил Раули. «Нет, мы воевали с ними вместе против тех», – презрительно произнес Денис, под аккомпанемент мужского хора. «Кто сейчас продал землю иноземному господину? Мы и китайцы. И как я вижу, продолжаем это делать». Буч слушал парня с легким недоумением. Мелодия закончилась. Денис выдохнул. «Знаете, я думаю, если бы Рагун работал не с русскими», произнес парень, «а против них, я бы не смог, наверное, быть тут». Денис кивнул и поднялся. «Если что, я в своей каюте», произнес он и ушел. Буч посмотрел вслед парню, который шел с гордо поднятой головой, хмыкнул. «А ну-ка, что-нибудь еще включи», сказал он Раули, кивая на список. 19 марта. Система Кассиопея. Планета Москва. Космопорт. Под руководством Ралли, Денис занимался обслуживанием корабля, то есть присоединял кабеля и всякие шланги. Русские, вместе с Бутчем, Филом и Кисарой уехали в город, а Рэйви с самого утра была не в духе. Ралли по секрету рассказал, что она такая потому, что терпеть не может ничего не делать. При этом, всякую дребедень, типа обслуживания и ремонта корабля, она тоже сильно не любила. «Рэйви», — заговорил динамик гарнитуры голосом Ралли, — «какие-то типы возле корабля крутятся. Проверь». Денис в этот момент находился на верхних лесах обслуживания, заправлял топливные танки. «Давай я из пушки жахну», — предложила девушка. «Они не настолько агрессивно себя ведут», — успокаивающим тоном произнес Альф. «Просто у стола стоят». «Тогда какого хрена тебе надо?» — ядовито осведомилась Рэйви. «Просто помаячь в дверях», — произнес Ралли. «Молодого запряги», — предложила девушка. «Рэйви, вообще-то я слышу», — произнес Денис. «И чё?» — буркнула, ответила Рэйви. «И я заправляю корабль», — добавил парень. «Да, бля», — рявкнула девушка. «Сейчас», — Денис видел, что к месту стоянки какие-то мужики подходили, но сейчас ему обзор закрывал корпус. «А ну, пошли отсюда нахер», — раздался раздраженный рев Рэйви через несколько минут. «Да мне насрать, ушли со стола, расселись они тут. Чё ты скалишься, утырок? Я тебе сейчас до задницы пасть растяну». Спустя несколько мгновений Денис увидел четырех мужчин в спецовках, которые, оглядываясь, отходили от корабля. Честно говоря, он бы тоже предпочел уйти, увидав фурию Рагуна. Рэйви в бешенстве реально выглядела, будто у нее крыша потекла на почве убийств. При этом, в кобурах-то у нее маленькие гаубицы. Это сейчас, пообщавшись поближе, Денис понял, что на самом деле Рэйви весьма хладнокровна и никогда не полезет, не убедившись в безопасности. Например, она никогда не хваталась даже просто за рукояти пистолетов, когда о чем-то спорила. «Ну, а поорать? Просто любит она это, вот и все», — пискнул пульт заправщика. «Значит, заправка этого танка завершена. Ралли, справа закончил», — сообщил Денис. «Ага», — откликнулся Альф. В заправочной горловине несколько раз лязгнуло, это закрывались перегородки в трубе. Денис же нагнулся, потянул за скобу фиксатора и, освободив шланг, убрал его в сторону. А далее он отъехал на платформе-манипуляторе от корпуса корабля. «Закрывай, отъехал», — произнес в гарнитуру Денис. «Закрываю», — отозвался Ралли. Тяжелый прямоугольный откидной люк дрогнул и стал медленно опускаться. Когда сыто чавкнуло, а потом лязгнуло, Денис поехал на платформе вокруг корабля, к левому танку. «Слышь, пацан», — недовольно спросил Рэйви, — «а там кофе еще есть?» «Не, варить надо», — ответил Денис. «Засыпь горсть зерен в кофемашину, это будет быстро». «Сейчас, попробую», — мрачно ответила девушка. «Рэйви, а на меня не сделаешь?» — спросил Альф. «Чего?» Рэйви аж задохнулась от злости. «Ты чё, ушастый, повара нашел тут? А что обидного в профессии повар?» Не удержался Денис, и будто наяву увидел печальную улыбку Ралли, и взгляд, будто Альф провожает его в последний и решительный. «Ты там заправляешь?» Удивительно спокойно спросила Ралли. «Вот и заправляй. И все что ли?» Недоуменно спросил Денис. «А где салага, пацан, шкет, мадам? Уйдите с канала. Где наши Рэйви?» «Слабоумие и отвага», — насмешливо заметил Альф. «Слышь, ты че там, оборзин нашел что ли?» — рявкнула в динамик Рэйви. «Ты же, мля, спустишься. Рэйви, пока есть возможность», — произнес Денис, остановив платформу. «Признайся, ты же носишь шорты, потому что у тебя ноги красивые». Где-то на фоне послышалось подвывание Альва. «Тебе хана, салага», — ответила Рэйви спокойным тоном маньяка. «Лучше тебе обратно лететь на корпусе». И почему она так остро реагирует на оценку своей внешности? Не, вот объективно, красивая же девушка, и вряд ли она об этом не знает. Все понятно, можно любую дурь вывозить, Рэйви все простит за хорошую хавку. Правда, сначала надо увернуться, чтобы тебе что-нибудь не сломали и успеть предложить это. Ну, и еда должна быть действительно вкусной, не изысканной, а именно вкусной. То есть побольше холестерина и обязательно острое. Заготовкой время пролетело незаметно. И вот уже Буч возвращается тоже. Фил и Кисара вернулись 2 часа назад, причем с грузом. 3-тонный контейнер, на секундочку. Его погрузили в грузовой слот при помощи манипуляторов. Потом они с часик таскали покупки в мед, отсек, после чего Кисара заперлась там и больше не выходила. А вот Фил с изможденным видом явился на ранний ужин, и они вместе с Рэйви умяли импровизированный шашлык. Денис его заранее замочил, поэтому и явил миру такую смелость в беседе с Рэйви. Возвращался босс не один, а с пассажиром. Рядом с ним шла рослая, мощная женщина, смуглая, с черными волосами, и даже немного выше Буча. И раз она шла рядом с ним, да еще и с сумкой в руках, то это и была та самая пассажирка. Ни хрена себе, прокомментировал Денис, рост и вообще габариты дамы. Кроме шуток, грудью эта дама, наверное, может пули отбивать. На ней было что-то вроде плаща, без рукавов, широкие свободные штаны, прическа короткая, очень короткая. Ёжик, никогда не видел энтариек? Спросил Ралли у парня. А это энтарика, уточнил Денис. Не самая здоровая еще, усмехнулась Райви. Они находились в рубке и смотрели на голоэкран, как будто эта дама подходит к кораблю. Спереди на плаще у женщины было что-то типа герба, у каждого плеча. А может это знаки различия, а на ней военная форма? Иди встречай, салага, насмешливо сказал Райви. Ай, пойду, ответил Денис и восхищенно добавил. Какая женщина? Парень закатил глаза, обозначая восхищение, потом подорвался с кресла и быстрым шагом вышел из рубки. Райви озадаченно посмотрела ему вслед. Так и знала, что извращенец, буркнула она. Ралли с иронией покосился на девушку, которая сама имела в жилах энтарийскую кровь. Буч и энтарийка подошли к трапу лестницы. «Прошу за мной, госпожа Крангвар». Буч сейчас поступил строго по традициям энтарии, которые предписывали, что перед женщиной обязан идти мужчина. Они поднялись по лесенке до входа в шлюзовой проход, и тут их встречал Денис. «Мой капитан», — отрывисто пролаял парень, вытянувшись. «За ваше отсутствие никаких происшествий не случилось». «Хорошо», — пробасил Буч, кивнув. «Проводи госпожу Крангвар в гостевую каюту». «Госпожа, я нужен в рубке. Как вы и хотели, мы немедленно взлетаем». «Хорошо, Буч», — глубоким низким, но мелодичным голосом ответила энтарика, с легкой иронией в тоне. «А где Райви?» — спросила женщина. «Неужели она больше не с вами?» «Она с нами, Донария», — усмехнулся Буч. «Оставляю тебе нашего, Хаэм, Юнгу». Мужчина, сверкнув белозубой улыбкой, ушел, а энтарика оценивающе оглядела Дениса. «Госпожа, прошу за мной», — с придыханием произнес Денис. «Ну, а что, каждый развлекается, как может». Глава 3. 28 марта 4048 года. Подпространство. Корабль Каусаку. Денис сидел в кресле пилота бота и проходил тренировку на пилота. Ну а что, пилот при управлении также погружается, то есть видит через камеры внешнего обзора. Очень удобно, кстати. Просто поворачиваешь голову и видишь изображение, которые передают камеры. Даже вниз и вверх можно посмотреть. Для пилота корабль ощущается так, словно он маленькая детская лодочка. При тренировке на пилотский интерфейс загружаются данные не с БИС, бортовая информационная система, корабля, а из другого источника. В данный момент бот был подключен к бортовой сети Каусаку и, соответственно, данные приходили оттуда. Кстати, Ралли, сумасшедший эльф, сразу загрузил программу, похоже, боевого пилотирования. Никаких взлет-посадка, что ты, вылет из Каусаку и проход через астероидный пояс. Под обстрелом. Это Денис сейчас и мучил. Скрипя зубами, он отчаянно уворачивался от разлетающихся обломков. Но сейчас, после вдумчивой настройки управления, это было гораздо легче делать. Бот уже не напоминал летающий гроб с чудовищной инерцией. На первом вылете Денис не пролетел и трети всего маршрута. А после того, как отключил систему подруливания, дело вообще замечательно пошло. А то он постоянно боролся с автоматикой, которая словно отбирала джойстики. Райви, стоя за спиной Ралли, смотрела на экран, где демонстрировался учебный полет Дениса, и иногда хмыкала, когда парень выбирал очень рискованные траектории. «Это какой раз?» – спросила она. «16-й, вроде», – Альф кинул взгляд на экран. «Ничего, прижмем». Сам Альф тоже тренировался. Собственно, он стрелял. Разумеется, тоже в учебной программе. По боту. Да-да, Альф в наглую брал данные из бортовой системы бота и подставлял их в характеристики цели. То есть выходило, что Ралли стрелял, а Денис уворачивался. «Слышь, Ралли», — произнесла девушка. «А чё, только вам можно веселиться?» Альф задумчиво посмотрел на девушку. «Хаэм, в принципе». Он нажал на клавишу. «Эй, Дэн, выйди-ка ненадолго из Праги. Надо кое-что настроить». «Ну, что такое?» — возмутился Денис. «Я же почти прошел». «Вот же маньяк», — усмехнулся Альф. «Денис, это нельзя пройти». «В смысле?» — не понял парень. «Вообще-то, это циклическая программа», — усмехнулся Ралли. «И я могу сделать ее сколь угодно долгой». Несколько секунд молчания. «Хренов садист», — проворчал Денис. «И что ты там хочешь настроить?» «Да ты знаешь, уж больно легко тебе стало», — ответил Раули. «Хочу немного усложнить задачу». Буч вернулся в рубку к самому выходу из-под пространства. Он всегда уходил на время перелета, не любил сидеть в рубке в это время, предпочитая каюту. Капитан Каусаку застал весьма интересную картину. Перед Раули был поднят здоровый экран и Альф азартно переговаривался, при этом сидя со обзорным шлемом на голове, а за его спиной стояла Кисара и с явным интересом наблюдала за тем, что на экране происходит. А там демонстрировался интересный сюжет, как Каусаку охотился за одиночным ботом в астероидном поле. Кивнув Кисаре, Буч уселся в свое кресло и вывел перед собой экран. До выхода оставалось полчаса. «Фил, он с твоей стороны!» — выкрикнул Раули. «А-а, ну куда ты стреляешь?» Каусаку на экране резко стал смещаться в бок. «Раули», — негромко, но весомо заговорил Буч. «Давайте, завязывайте. Народ, пришел босс и всех разогнал», — тут же произнес Раули. «Все, выходим». Сегментный шлем, который был на Альве, сложился в спинку кресла. «Ну, и как?» — спросил Буч, кивая на замершую картинку на экране. «Ну, мы же не в Академии пилотов», — усмехнулся Раули. «Но наш Юнга сможет удивить, если что. Он бот пилотировать может», — уточнил Буч. «Да, это без проблем», — кивнул Альф. «Вот и хорошо», — Буч чуть усмехнулся. «А то Рэйви как-то слишком агрессивно это делает. Она не любит быть пилотом, вот и злится всегда», — хмыкнул Раули. Альф одновременно пробежался по пульту, проверяя системы. «Нормально, не сильно потратили», — произнес он. «Я думал, больше энергии сожрется. Мы скоро уже будем летающим сервером», — проворчал Буч. «Да мы всего 120 чилдов потратили», — чуть возмутился Раули. «Зато теперь проблема досуга экипажа решена на 100%. Рэйви не ходит с хмурой рожей и не ворчит постоянно. Согласись, Буч, это того стоит». «Ну, это да», — усмехнулся тот. «Можно было бы и кресло для погружения нормальные поставить», — произнес Раули. «Но для тренировок навыков тела нужны коконы. Если вы сами их купите, то никаких проблем», — иронично произнес Буч. «Наша компания пока не готова потратить на это пару миллионов. Я бы хотела отметить, что у Дениса очень хорошая реакция», — заговорила как-то подзабытая Кисара. «При этом он не модифицирован». «Ну, про реакцию и я тебе мог сказать», — спокойно произнес Буч. «Было бы по-другому, его бы сейчас здесь не было. Реакция, в данном разрезе», — произнесла Кисара, — «это время между восприятием информации и совершением действия. Модификанты, как бы это помягче, затачиваются на строго определенный спектр действий. Скажу проще, они тупые», — заметил Раули. «Достаточно посмотреть на энтарийцев. Эксперимент Тибрита по созданию расы воинов — самый яркий пример», — кивнула Кисара. «Денис в этом случае довольно редкий тип. И еще более удивительно, что сразу два таких человека оказались в одном месте.